Глава 54. «Жора!» Я позвал Ломова, который сидел неподалеку, смотрел в монитор и кушал бутерброд с ветчиной. «Чего, командир?» Он повернулся ко мне. «Ты почему не в броне?» Он пожал плечами и, продолжая жевать бутерброд, ответил. «Так спокойно же. Десант почти уничтожен. Мы в бункере и кругом охрана. В коридорах одних мехстрелков почти сотня, не считая гвардейцев и наших ребят». «Расслабился?» Я почувствовал, что начинаю закипать. «А еще ничего не окончено. Живо в броню заковался. Бойцов проверь и пройди по бункеру, посмотри, что и как. Команды отбой не было». Ломов моментально отложил бутерброд, вскочил и исчез. Наверное, он не понимал, что со мной и почему командир нервничает. А я, сказать по чести, и сам не понимал, в чем причина. Вроде бы все в порядке. Адмирал Шукран сделал последнюю попытку достать нас и захватить КП генерального штаба, но у него ничего не вышло. Десант никто не поддержал. Наши войска и примкнувшие к гвардии отряды так называемого революционера Леонида Крюгера заставили противника перейти к обороне и теперь методично его добивают. Опасности нет. Все хорошо. Однако мне стало не по себе. Шестое чувство нашептывало, что нам по-прежнему угрожает опасность, и это меня нервировало. Взгляд скользнул по главному помещению бункера, операционному залу. Двойник Орландо Таги продолжал отдавать приказы. Диана Вирта на связи с городской тюрьмой дистанционно сортировала арестованных. Трофимов, неподалеку от любовницы, тоже занят. Руководил действиями революционеров и поддерживал связь с сильванцами, нашими боевыми группами и новоросскими разведчиками. Рядовые операторы обеспечивали работу штаба, а закованные в бронедоспехи охранники, в основном гвардейцы верховного правителя, застыли вдоль стен и напоминали статуи. Норма. Я должен был успокоиться. Но все-таки предчувствие беды не оставляло меня. «Мастер!» Я вызвал на связь искусственный интеллект. «Здесь, командир?» На экране проявился выбранный ИИ-образ. Лицо старого адмирала в форме Звездной Империи. «Докладывай о результатах». «Продолжаю отслеживать ход боевых действий в столице. На улицах без изменений. Космодесант зажат в тиски и должен капитулировать в течение получаса. Вызвал призрак. Корабль уже внесен в общий государственный корабельный регистр Централов как боевая единица особого отряда под личным командованием Верховного правителя с высшим приоритетом прохождения транспортных потоков. Через 6 часов призрак прибудет на орбиту Тарима. Строительство корабля по технологиям Гортаинов, несмотря на гражданскую войну, продолжается. Верфь вдали от столицы. Работы выполнены на 86%. При условии, что темпы строительства останутся прежними, через 2 недели судно может начать ходовые испытания. Корабли адмирала Шукрана в точке перехода. Гурий Таги пытается подбить армейских генералов на мятеж, но неудачно. Роберт Маркин выходил на связь 17 минут назад. Орландо Таги продолжает выдавать информацию. Базы данных, полученные от пленника, скопированы. Наши союзники, новоросские разведчики и сильванцы, ведут собственную игру. Они требуют от нас делиться сведениями, которые предоставил Орландо Таги. Однако сами грабят исследовательские институты и разоряют архивы Централов, а делиться добычей не хотят. «Понял тебя?» Я прервал мастера и приказал ему: «Еще раз проверь систему безопасности бункера». «Слушаюсь, командир». ИИ временно отключился, а я покинул пост оператора и вошел в оружейную комнату рядом с операционным залом. Здесь были только свои. Боевики Ломова, бывалые абордажиры и 1,5 десятка механических стрелков. Жора тоже находился в оружейке, и он уже надел бронедоспехи. «Что-то случилось?» Ломов посмотрел на меня и вопросительно кивнул. «Пока нет», — я покачал головой и сказал. «Для меня тоже броню и оружие подготовьте». Услышав это, абордажиры заметно напряглись. Если командир решил экипироваться по-боевому, то это неспроста. Явных признаков опасности по-прежнему не было, но мне никто не возразил. Наоборот, бойцы помогли облачиться в броню, и я взял штурмовой автомат «Марлин», оружие надежное и знакомое, после чего проверил связь и несколько раз присел. Скрипнув сервомеханизмами, тяжелый бронедоспех послушно повторил мое движение, и на губах появилась еле заметная улыбка. «Как ни крути, а в броне спокойней». Впрочем, улыбка с лица сползла сразу, так как на связь вышел мастер. «Командир, обнаружено слабое место в системе безопасности. Третий отсек, шестой коридор. Он смыкается с заброшенной вентиляционной шахтой генерального штаба. Теоретически через нее возможно несанкционированное проникновение в подземелье». «Слышал?» — я посмотрел на Ломова. «Так точно». «Живо туда! И прихвати побольше мехстрелков, да и гвардейцев тоже прихвати. Если нужно, взорви коридор». «Понял». Командный пункт генштаба – это не только бункер с операционной системой. Это комплекс подземных сооружений, рассчитанный на работу и проживание тысячи человек. Часть помещений, например, казармы и столовые рядового состава, законсервированы за ненадобностью. Если с чем-то сравнивать КП генштаба, то с линкором, который спрятан под землей на глубине 100 метров. Ломов и абордажиры метнулись в коридор, но опоздали. Нас тряхнуло. Где-то невдалеке произошел подземный взрыв, а затем система внутреннего оповещения сообщила: «Тревога! Прорыв в третьем отсеке!» Командиры космодесанта оказались хитрее, чем мы предполагали. Пока звездные штурмовики сражались на улицах столицы с гвардейцами, группы специального назначения проникли в подземелье. Наш просчет. Мы упустили такую возможность из вида, и теперь нам предстояло за это расплатиться. Бой начался практически сразу. Третий отсек рядом с операционным залом, и мне пришлось принять в нем участие. Вместе с боевиками Ломова я выскочил из оружейной комнаты и в центральном транспортном коридоре, который по ширине мог пропустить тяжелый танк, мы лоб в лоб столкнулись с космодесантом. Перед нами, щелкая по полу металлическими ножками, двигались механические стрелки с пулеметами. Перед космодесантом тоже. Произведенные на одном и том же заводе машины сразу открыли огонь. В разные стороны полетели сегменты лап и куски металла, а пули крупнокалиберных пулеметов, пролетая сквозь строй мехстрелков, прошлись по бронедоспехам. «В сторону!» – завопил Ломов и толкнул меня в ближайший отсек, который оказался комнатой отдыха операторов. Мы, а вслед за нами полтора десятка бойцов, вломились в помещение. Остальные бойцы, как правило, гвардейцы, попали под шквальный огонь. На них обрушился свинцовый ливень, и даже броня не смогла их защитить. Космодесанту, кстати, тоже досталось, и передовая группа полегла полностью. Сколько врагов проникло в подземелье, мы не знали. Но их цель очевидна – уничтожение КП и двойника. Следовательно, они попытаются как можно скорее пробиться в операционный зал, а нам необходимо их задержать до подхода подкреплений. Все просто. И меня пугало только одно. Если они решат, что не смогут добиться цели, в ход пойдет какое-то мощное взрывное устройство, которое обвалит подземелье. Погибнут свои и чужие. Плохой расклад. Но десантники – люди отмороженные, а значит, могут решиться на отчаянный шаг и напоследок громко хлопнуть дверью, чтобы их запомнили. Тем временем перестрелка в центральном коридоре стихла, механические стрелки самоуничтожились и поубивали всех людей, кто не успел спрятаться. Еще некоторое количество боевых машин осталось в строю, на охране лифтовых шахт и особо секретных помещений. Однако на ход боя они всерьез повлиять не могли. Теперь все в руках людей. «Выходим!» – подал команду Ломов и посмотрел на меня. «Командир, не рискуй!» Кивнув, я остался на месте. Но отсидеться в тылу не удалось. За передовой группой космодесанта пошла вторая, более многочисленная. Боевики Ломова и гвардейцы вступили с ними в перестрелку. С обеих сторон моментально появились потери, и наши бойцы стали отступать. Я увидел, как они, отстреливаясь, отступают, и тут уж, хочу я или нет, необходимо отходить с ними, а иначе я окажусь в ловушке. Достав противотанковую гранату, я выдернул чеку и закричал: «Бойся!» Свои меня услышали. Мы на одной радиочастоте и пригнулись. После чего я швырнул гранату в наступающих десантников и замер в дверном проеме отсека. Граната, которая взрывается в замкнутом пространстве, не щадит ни своих, ни чужих. Но наши бойцы получили остаточные осколки, а космодесанту досталось крепко. Двоих насмерть. Осколки прошили броню, и несколько человек получили контузии. И хотя это их не остановило, бой продолжался. Я выиграл 5-6 секунд, которые использовал для бегства. На ходу, стреляя в десантников из «Марлина», я выскочил из помещения в коридор и, не отпуская спусковой крючок, рванул в сторону операционного зала. Бойцы меня прикрывали как могли, и я словил всего пару пуль, которые щелкнули по броне и отскочили. «Стоп!» Я в относительной безопасности. За спиной операционный зал, и там кавардак. Кто-то из рядовых операторов бежит или прячется под стол. Гвардейцы занимают оборону, а члены моей команды, андроид Диана и Трофимов, продолжали работу. Мимо меня проскочили отступающие боевики Ломова, а потом появился Жора. Он хромал, но двигался. Отошел из коридора последним и выдохнул. «Все, наших там больше нет». «Нет так нет». Я ударил по рычагу закрытия отсека, и операционный зал оказался отделен от противника броневой заслонкой. Преграда серьезная, и если бы мы столкнулись с обычными пехотинцами, она могла задержать их надолго. Однако космодесант всегда рвется к цели и сметает любые преграды. Поэтому враги долго не думали, прицепили к броневой заслонке несколько фугасов и произвели подрыв. У нас была одна минута, и мы использовали ее полностью. Соорудили из подручных средств баррикады и спрятались за ними, а всех, кто не мог сражаться, включая андроида, через запасной выход отправили к лифту. Там пара мехстрелков и небольшая группа гвардейцев. Они их прикроют, а потом и мы оттянемся. Бронированная заслонка раскололась и распалась на куски. Внутрь полетели гранаты. Противник расчищал проход. Свет в операционном зале погас, и включились тусклые лампочки аварийного освещения. Все вокруг в дыму и копоти. Где свои, а где чужие, разобрать сложно. Стрелять придется осторожно. Есть! В нескольких метрах сквозь дым прорисовался силуэт бронескафа. Противник. В этом сомнений нет. Я открыл огонь. Тяжелые бронебойные пули раскололи шлем врага, и он рухнул. Мои выстрелы были первыми, и одновременно с этим стали стрелять все, кто находился в зале. Свистели пули и взрывались гранаты. Поймать шальную очередь очень легко, и я пригнулся. На карачках обогнул баррикаду, выглянул из-за нее и дал длинную очередь по ногам наступающих десантников. «Попал?» «Вряд ли». Отход назад, перекат, замер. Снова дал очередь, еще одну и еще. Взрывы, крики раненых, отрывистые команды командиров, стрельба. Казалось, еще немного, и десантники нас дожмут. Очень уж рьяно они рвались вперед, но в самый последний момент их атаковали с тыла 5 или 6 механических стрелков. Стальные пауки вынурнули из дыма. Судя по камуфляжу и опознавательным знакам на металле, они были последним резервом космодесанта. Однако мехстрелки открыли огонь не по нам, а по нашим врагам, и я услышал в шлеме голос мастера. «Принимай подкрепление, командир. Я вражеских мехстрелков перепрограммировал». «Благодарю», — отозвался я и добавил, — «получишь медаль». Снова ИИ нас выручил. Мехстрелки переломили ход боя, и космодесантники, понеся серьезные потери, прекратили атаку. А спустя 4 минуты они получили прямой приказ от своего комбрига: «Капитуляция!» Все десантники, которые вели бой в городе, сдались, а вслед за ними и спецназ. Я снова выжил, и вскоре усталый и опустошенный, сняв шлем, брел по направлению к лифту. «Хватит подземелий! КП разрушен! Здесь делать больше нечего, и пора выбираться на поверхность!»